Подумалось про ржавеющие по осени листья. Попытался связать воедино желтую пятку, ржавые листья и жизненный опыт. Получилось. Чем желтее становятся твои резиновые тапки, тем ты становишься старше. И уже не за горами то время, когда пятки твои пожелтеют, и ты превратишься в желчного джентльмена, стучащего своими желтыми пятками по каким-нибудь поверхностям, вовсе для этого не предназначенным. И тогда настанет осень твоей жизни, которую обязательно сменит зима, которая успокоит тебя навсегда, и тапки тебе уже никогда не понадобятся. Боже мой, какое отвратительное следствие! С негодованием я выбросил свои пожелтевшие тапки в пластмассовое ведерко и решил сегодня же купить себе новые. Ах, если бы так легко все решалось в жизни! Поменять тапки — это словно поменять кожу. Но мы не змеи. И все, что мы носим с собой, остается с нами до тех пор, покуда не наступит зима. Маша спала крепко, или делала вид, что спала крепко, и я решил не будить ее. Я скатал все свои вещи в большой ком и, держа его перед собой на вытянутых руках, вынес одежду, мелкие гаджеты, портфель и пахнущие влажной дубленой кожей и парфюмом Шанель ботинки в коридор, осторожно прикрыл дверь, проворно оделся, застегнулся, зашнуровался. Пусть рубашка будет мятой, но ботинки должны быть начищены и надушены, так как их приходится иногда снимать, как предпоследнюю перед трусами идущую часть туалета, раздеваясь перед женщиной во время дневного свидания. Мечтая о чашке кофе и свежей выпечке на заправке BP, я запустил двигатель и на малых оборотах выплыл за пределы отеля. Хорошо, что я не стал будить Машу. Утренние ароматы человеческого тела не лучшие союзники в любви. Утро не для таких, как мы с ней. Мы пили друг из друга жизнь под покровом темноты. Мы были словно вампиры, а под утро разлетелись, зная, что снова встретимся, когда лунный свет позовет нас за собой. Помня о предчувствиях, а как же иначе, я вел машину с очень средней скоростью. «Инфинити» имеет ураганные возможности. Это чрезвычайно скоростной предмет, который, дайте ему волю и крылья, с радостью превратился бы в самолет. Эта машина была предметом моей неизменной гордости. Я гордился ею так, как только и можно гордиться материальным предметом, владение которым отделяет тебя от владельцев других, менее престижных и менее дорогих автомобилей. Это был внедорожник, похожий на изящного, красивого бегемота. Сотни лошадиных сил, роскошный салон, мягкий ход и невероятно удобный задний диван, где так чудесно проходили свидания с девушками, которым нравилось сочетание меня с этим автомобилем, а если быть точнее, то этого автомобиля со мной. Раз у чувака такая тачка, то он заслуживает внимания, думали девушки и отдавались автомобилю и мне и автомобилю. Мой «Инфинити» знал, что такое химчистка, и не раз подвергался тщательной уборке, что случалось всякий раз после очередного свидания с девушкой на заднем сиденье. Это была та плата, которую автомобиль платил за возможность на время превратиться в дом любви. И, похоже, ему это нравилось. Я любил его. Я педантично заставлял его проходить все необходимые процедуры, все эти плановые ТО, покупку каких-то особых шин и тому подобное. Я всегда верил всем этим приемщикам из автосервиса, рекомендовавшим заменить то одно, то другое, и не скупился, и за ценой не стоял. В последний раз мне было заявлено о необходимости замены тормозных дисков, и я раскошелился на $2000, уплатив за 4 диска фирмы «Брембо». После замены я не ощутил особенной разницы в поведении машины, но не обратил на это никакого внимания. «Инфинити» и прежде прекрасно тормозил. «Значит, все так и должно быть», — подумал я и тут же забыл об этом. Я не знал тогда, что пройдет всего 2 недели, и проблема замены тормозных дисков станет моей большой проблемой. Эти мерзавцы из автосервиса увидели, что я простак, который ни черта не смыслит ни в «Брембо», ни вообще хоть в чем-то, что касается автомобильных агрегатов. Доверчивый простак. Такому можно впарить все, что угодно, все равно он ничего не поймет. Они действительно установили мне диски «Брембо», но не новые. Точнее сказать, совсем не новые. А прежнему владельцу, своему другу-приятелю, они поставили новые диски, за которые я уплатил по полной. Думаете, я вру? Тогда вы наивные люди. На автосервисах такое происходит сплошь и рядом. Вот и меня кинули. И хорошо, если бы просто на стоимость этих чертовых дисков. Увы, все вышло совсем иначе. Я ехал в правом ряду пустого Новорижского шоссе. Скорость была около сотни. Размышляя о сообщении жены, я незаметно для себя вплотную приблизился к старой «Тойоте» и включил левый поворотник, собираясь обогнать ее. Однако водитель этой «Тойоты» был рожден русским, любящим быструю езду. Он упрямо вдавил педаль в пол, ускорился сразу километров до 150, и я увидел, как вдруг «Тойота» стала превращаться в точку на горизонте. Вот тут бы мне плюнуть, да куда там. Вместо того, чтобы продолжать плестись себе потихоньку в правом ряду, я презрительно цыкнул зубом и нажал на педаль газа. «Инфинити» ожил. Ему по нраву было такое пришпоривание. Он рванул, как бешеный. Сердце мое обливалось адреналином, когда я нагнал старушку «Тойоту», ослепил врага ксеноном и резко вильнул, перестраиваясь в левый ряд для обгона. Водитель «Тойоты», увидев, что я ему моргаю, решил: «Этот мудак требует, чтобы я освободил правый ряд. Вот мудак. Да ну его, с такими мудаками, как этот, лучше не связываться». И «Тойота» также резко перестроилась влево. Я со всей силы ударил обеими ногами по широкой педали тормоза. То, что произошло через мгновение, было поистине ужасным. Старый тормозной диск правого колеса не выдержал перегрева и лопнул. Колесо тут же заклинило. На скорости 200 км машину развернуло на 180 градусов и выбросило на широкую, поросшую травой разделительную полосу, где «Инфинити» стала крутить, словно пушинку в потоке воздуха. Автомобиль закувыркался, его протащило по косой траектории метров 200 и ударило о заграждение встречной полосы. Металлические столбики ограждения ломались, словно спички. Широкая металлическая лента гнулась так, словно это был не металл, а мятная пластинка в ригле. А я визжал от ужаса, и, кажется, единственным членораздельным словом, которое различалось в этом паническом визге, было слово «мама». Пишу его с большой буквы еще и потому, что оно помогло мне выжить. Ограждение не пустило скомканный «Инфинити» на встречную полосу под колеса какого-нибудь 20-тонного самосвала, груженного песком. «Мама» — это последняя молитва всех, попавших в отчаянное, предсмертное положение. Если перед самым своим концом вы вспомните о своей матери и позовете ее вот так же искренне, то вся ее любовь обязательно придет вам на помощь и спасет вас. После бесчисленных кувырканий изувеченная до неузнаваемости машина встала на колеса. Она не подвела, не загорелась и не взорвалась. Монотонно подвывая, я вылез через проем, в котором совсем еще недавно находилось лобовое стекло. Не удержавшись на искореженном капоте, я упал на землю, только что взрыхленную плугом за 100 000 долларов. Жив. Спасибо, мама. 16 июня, 9 часов 3 минуты. Приехали менты. Довольно быстро. Сразу стали напирать, мол, превышение скорости и так далее. Особенно усердствовал один из них, конопатый, моложе меня, но уже налитый белесым нездоровым жиром. Я некоторое время думал, что за прозвище ему больше подходит. Геринг или Колобок? Но остановился все-таки на Колобке. Настоящий Колобочище, только не тот наивный и безмозглый, который от дедушки с бабушкой дернул на улицу и там был до смерти замучен пороками, а такой вот Колобок, выживший после улицы. Улица его воспитала, а потом он поступил на работу в ГАИ, научился сечь фишку, брать бабло, рубить капусту, прессовать лоха, драть три шкуры и орудовать волшебной полосатой палочкой. «Сколько у тебя скорость-то была? 200? Вон тебя сколько протащило! Заграждение поломал, создал аварийную ситуацию, такую тачку угробил!» С сердцем, словно это была его тачка, выговорил, наконец, Колобок. «Это моя тачка была», — помедлив пробормотал я. «Я не знаю, что случилось. Я стал тормозить, и меня развернуло, подняло в воздух, как вертолет, понимаешь? На вертолете летать доводилось?» «На освидетельствование пойдешь», — не унимался хамоватый Колобок. «Небось, коньячок всю ночь посасывал? Наркотики употребляем? Кокаинчик нюхаем?» «По себе судишь, брат. — равнодушно спросил я, и он сразу взбесился. Стал совсем уже в открытую хамить. Назвал меня. Как же он меня назвал? Не хочу повторять, это очень неприличное слово. «Миха!» — позвал Колобка его приятель, который исследовал оставшийся от «Инфинити» металлолом. «Да брось ты его, ты лучше иди сюда!» «А что там?» — нехотя отозвался Колобок. «Что там такое?» «У него, похоже, диск лопнул. Сам посмотри. Разорвало прямо!»